Операция «Страх». Страшила не согласился с предложением Фараманта снять для пущей сохранности изумруды с городских башен и стен, с мостовых и крыш домов. Остаться без изумрудов означало обнаружить страх перед врагом, все равно, что сдаться на его милость. — С ними веселее драться, — сказал Страшила. — Надо сохранить сияние зеленого огня. Он помогает и пусть играет всеми переливами. — И верно. Изумрудному городу нельзя без изумрудов, — согласился фельдмаршал Дингиор. — А поскольку нельзя, и изумруды должны, наоборот, помогать сражающимся, их не убрали, а начистили, чтобы ярче сверкали. И вот перед нападением менвитов изумрудный город стоял во всем великолепии. На его защиту решили встать все жители и все удивительные создания волшебной страны. Но что они могли перед чужестранцами? Могли быть храбрыми? А это уже немало. Самыми храбрыми оставались в армии волшебной страны железные и деревянные создания. Тилли-Вилли-Дровосек и дуболомы под командой Лана Пирота. Дуболомы уже приняли боевое крещение перед пришельцами. Тилли-Вилли наточил свой меч, который едва сдвигали с места 40 человек. Его огромный щит блестел, как зеркало, отражая солнечные лучи в сторону неприятеля. Неплохая военная хитрость, которую он научился от дуболомов. Железный дровосек со своим тяжелым топором, хотя и был раз в 10 ниже железного собрата-рыцаря, тоже умел воевать. Дингиор горячо взялся за дело. Недаром он из летописей, хранящихся в кладовой позади тронного зала, почти наизусть выучил описание знаменитых битв, когда-либо случавшихся в волшебной стране. Прежде всего, он умело распределил имеющиеся военные силы, выставил боевое охранение вокруг города, состоявшее из горожан с винтовками и револьверами, которые раздал Каннинг. Альфред стоял во главе охранения. Горожане неплохо научились стрелять. Из каждых 5 пуль в цель попадала одна. Для людей, никогда никого не обижавших, такой результат был достижением хоть куда. На стенах и башнях замерли наблюдатели. Армия таким образом своевременно узнает о приближении неприятеля. Основные силы, включая железных представителей армии Тилли, Вилли и Дровосека, Дингиор расположил в городе. Он не забыл о резерве. В нем он оставил деревянных солдат во главе с Ланом Пиротом. Их тщательно упрятали в лесу под листвой кустарников. А для связи фельдмаршал везде расставил деревянных гонцов. Но самое главное, что обязательно поможет в обороне изумрудного города, предусмотрел Альфред Каннинг. По его указанию Энни вместе с женами мигунов и рудокопов и все другие жители, кто умел держать иголку в руках, стежок за стежком шили мешки из плотной серой ткани. То было такое же боевое задание, как научиться стрелять из ружья. Серую ткань частично позаимствовал Ильсор в запасниках Диавоны, а частично соткал Ментаху. Когда шитье было готово, разожгли костры в городе и держали над ними мешки, чтобы наполнить горячим воздухом. Наполняясь, мешки превращались в огромные воздушные шары, которые повисли над городом. Пока жгли костры и готовили воздушные шары, в небе, отвлекая внимание менвитов, летал ручной дракон Ойхо. В лагере пришельцев готовились к нападению на беллиорцев. Арзаки под неусыпным наблюдением менвитских летчиков и инженеров, таким, когда ни вздохнуть, ни мигнуть, ремонтировали поврежденные вертолеты. Чинили сломанные приборы, ставили на место исчезнувшие новые детали, заряжали пушки-картечницы. Они-то первыми и заметили в небе крылатое чудовище, похожее на ящера. Оно махало огромными кожистыми крыльями,

— почти зарычал Монсо. Но Каурук, не слушая больше его, развернул вертолет и направил на одну из лесных полян. В воздухе закипел ожесточенный бой. Орлы каменем падали на вертолеты, обхватывали их мощными крыльями. Со стороны лобового стекла перед летчиками вырастали огромные клювы. Дневной свет мерк перед пилотами, закрытый теменью. Они наугад хватались за рычаги и вертели штурвалы. Стрелки палили перед собой из лучевых пистолетов. Для птиц-гигантов не выстрелы были страшны. Крутящийся винт вертолета подрубал их, врезаясь в тела. Испытывая боль, орлы только сильнее сжимали крылья. Пилоты выпускали из рук штурвалы, машины теряли управление. Несколько вертолетов полетело вниз, но разбились и орлы. Карфакс, видя гибнувших соплеменников, снизу ринулся на ближайший вертолет, стал хлестать его крыльями, вцепился когтями в шасси, тряхнул так, что машина перевернулась. Зависнув на какой-то миг в воздухе, она стремительно рухнула вниз и взорвалась. Расправившись с одним вертолетом, Карфакс бросился к другому, третьему. Часть орлов атаковала вертолеты со стороны малого хвостового винта. Издавая воинственный клич, они смертной хваткой впивались в него когтями, ломали сильными лапами, разбивали клювом молотом. В битве не просили и не давали пощады. Лучевые пистолеты стреляли непрерывно, правда, без толку. Наученные горьким опытом, орлы больше не приближались к лобовым стеклам. Нападая снизу или с хвоста, они, лишь машина теряла управление, оставляли ее в покое. Гигантские размеры птиц и их неистовость вселили в инопланетян ужас. Тот самый страх, который они хотели принести в изумрудный город, собираясь поставить землян на колени. Армии Дина Геора не пришлось участвовать в бою, но его бойцы были самыми пристрастными зрителями на свете. Успехи союзников орлов они встречали восторженным ревом, а гибель — горестными стонами. Тилли-Вилли долго бежал за одним падающим вертолетом, надеясь хватить по нему мечом, но вертолет ухнул на огромный дуб и разлетелся на куски. Наконец, эскадрилья пришельцев обратилась в бегство. С погнутыми винтами, с поврежденными моторами, разбитыми шасси, виляя, уцелевшие вертолеты пробирались в Ранновир. Пустые шкатулки для изумрудов давно были сброшены за борт. Враги убегали, а летучее воинство преграждало им путь в долину Гурикапа. Только десятку машин удалось добраться до убежища. Кое-как дотянул до места и Монсо. Его доклад, а больше всего вид разрушенных вертолетов, произвели на Баану потрясающее впечатление. Страх поселился и в сердце генерала, еще так недавно считавшего себя всесильным. Он никак не мог понять, что же происходит в такой маленькой стране, населенной совсем робкими жителями. Переводчик Ментах уверял генерала, что орлы не собираются нападать на Ранновир. Они не питают враждебных намерений. Баану все равно била дрожь, и страх не проходил. Спустя несколько дней правители изумрудного города и фиолетовой страны, феи Виллина и Стелла, пожаловали Карфаксу для его воинства высшие ордена своих государств. Страшило приказал внести в летопись подробное описание исторической битвы. Гномы добросовестно исполнили свой долг.